доел, решил к вам на обед заглянуть», — улыбнулся я, пожимая крепкую руку. «Ща», — гоблин повернулся к стоящему у дверей слуге, — «принеси многоликому чего-нибудь вкусного и выпить». Слуга умчался, а Джунг-Парак показал мне на кресло, а сам уселся в такое же напротив. «Рассказывай». Как оказалось, события последних суток можно изложить за 15 минут. По мере моего повествования император все больше хмурился. «У-у, Ван Лафк, хитрый скорпион». Поморщился он, когда я закончил. «Ты прав, многоликий. Если ничего не предпринять, Вален Шакранты». Сбисинь уже сообщил, что Сабрут и Шангуц заключили военный союз против них. И, признаться, я собирался сделать то же самое. Теперь, конечно, не буду, но они и вдвоем справятся. Надо лететь к нему и заставить отступить. Пожал плечами я. Нас двоих он послушает. Ахаха, наивный многоликий юноша. Смех императора звучал совсем невесело. Ван Лафк только выглядит простачком, но он вообще не такой. Уверяю тебя, раз он решился так поступить, у него все готово. А чем, собственно, и говорит этот быстрый союз. И теперь им сил хватит даже без нас и без учета других наверняка подготовленных сюрпризов. Блин, я задумчиво забарабанил пальцами по столу. После провала моего гениального плана в голову пока лез только бред вроде найти черного дракона и, как Дайнерис бурерожденная, прилететь на нем и всех до усрачки испугать. С другой стороны, почему бред? Она же смогла. Выход есть, многоликий. Видимо, вдоволь налюбовавшись моей кислой миной, заявил Джунг-Парак. Дракона привести, ляпнул я, еще не до конца выйдя из своих фантазий. Это будет запасным планом. Заржал император. Но, думаю, хватит и основного. Надо обработать Сацмахана. Кого? Я нахмурился, так как уже давно запутался во всех этих гоблинских именах и названиях государств. Херовый из тебя политик. Снова засмеялся бывший затворник. Уж имена четырех императоров запомнить надо. Как, кстати, меня зовут? Джунг чего-то там рак. Я пропустил па, так как это была цифра, и оскорбить собеседника подобным я не мог. Молодец. Так теперь и буду представляться. Гоблин подтолкнул ко мне собственноручно налитую кружку. Допивая и двигаем. Сацмахан, правитель империи Шангуц, вероятно, очень удивился, когда ему сообщили, что в ворота его дворца ломится трое, при этом утверждая, что один из них многоликий, а другой – владыка соседнего государства Вашбар. Но еще больше он удивился, когда это оказалось правдой. Принял он нас по-свойски, в огромном кабинете, где, кроме нас, присутствовали только стоящие у массивных дверей Марина и четверо телохранителей хозяина. Друг, примерно лет 60, самый высокий и сухой гоблин из тех, что я видел, крепко обнял Джунг-Парака. А это правда многоликий. Да, его зовут Илюха. Это когда я так представлялся. А, после нашей драки он спрашивал, как меня зовут друзья. Ну что ж, я шутканул и он шутканул. Квиты, рад приветствовать, Илюха. Император крепко пожал мне руку, а потом предложил нам сесть на диван, тогда как сам устроился в большом мягком кресле напротив. Пришли присоединиться к союзу, сходу начал он, а потом, вдруг что-то вспомнив, посмотрел на меня. О, ты из плена сбежал? А, понял, это ты, старый Василиск, его спас? Последнее уже относилось к Джунг-Параку. Да не было никакого плена, друг, усмехнулся мой спутник, и дальше выдал мой рассказ, умудрившись сократить его до 3 минут. Ожидаемо, кивнул император и откинулся в кресле. Но я только что вернулся от Ван Лафка, и мы подписали договор о военном союзе против Валенша. Расторгни, пожал плечами Джунг-Парак, тогда он и нам войну объявит. Мы с тобой подпишем пакт о взаимной защите. Обидится, торговать перестанет. А что ты у него сейчас покупаешь? Император Вашбара взял кружку с принесенного слугой подноса. Ты не забывай, я на 5 лет отходил от дел. Я смотрел за всем этим и офигевал с того, насколько по-простому общаются правители государств, и не мог понять, хорошо это или плохо. С одной стороны, проще договориться о мире, с другой, проще договориться о войне. Да много чем торгуем, задумался Сацмахан, а потом его взгляд переместился на меня. Но одна идея есть, если, конечно, многоликий согласится мне помочь. Убить черного дракона, усмехнулся я. Откуда ты знаешь? Я сглотнул, но через несколько секунд император не выдержал и заржал. Еще один, мля, и в этот раз шутка реально удалась. О, ты бы видел свое лицо. Джунг-Парак продолжал похрюкивать, довольный приколом своего коллеги, и только через полминуты достаточно успокоился и наконец обратился к нему. «Ты про эфритовый вулкан, именно», — сразу же ответил тот. «Собственно, именно о его зачистке мы и хотели попросить Многоликого. В договоре с Ван Лавком даже есть об этом пункт. Так что если Илюха разберется с ним, мы аннулируем все договоренности. И хрен потом этот хитрец откажется с нами торговать. Но пакт о взаимной защите с тобой мы подпишем все равно. Кто тут еще хитрец?» — усмехнулся император Вашбара. «Фиг с тобой. Ради мира на континенте я готов. Дело за малым». И он обернулся ко мне. «Ну так-то я готов», — пожал плечами я. «Только я впервые слышу про эфритовый вулкан. Подробности будут. Уже через 3 часа магическую аномалию под названием эфритовый вулкан я увидел собственными глазами. Я бы назвал это сопкой или холмом, высотой всего 200 метров, с очень пологими каменными склонами. Наверху, по центру, находилось жерло диаметром 30 метров, и из него постоянно лилась магическая лава. Она стекала почти до подножья, исчезала и, видимо, по принципу работы фонтана шла на следующий круг. В этой лаве, как в золотоносной реке, иногда попадалась очень ценная руда, из которой местные мастера изготавливали большую часть оружия и доспехов. Да, гильдии ремесленников на континенте не было, но руда и сама по себе обладала магическими свойствами и чрезвычайно высокой прочностью. Даже обычный кузнец мог из нее сделать суперкрутую броню, дополнительно защищающую от магии, или меч, наносящий дополнительный урон. Короче, материал чрезвычайно ценный, и источником его были всего 4 вулкана, 3 малых, на территории остальных империй, и 1 большой, вот этот. Но 4 года назад он сломался. Магическая лава будто стала живой и хищной. Сначала изредка, но все чаще и чаще она стала выбрасываться на берег и, хватая неудачливых старателей, затаскивать их в себя, без возврата. Разумеется, гоблины не сдались и принялись бороться с неведомой напастью. Сначала они отправляли для прикрытия магов, но после гибели нескольких десятков сильнейших из них, ввиду дефицита он их, от этой идеи отказались. Дальше пошли эксперименты по модернизации доспехов. Температура лавы была всего 400 градусов, но все равно без защиты соваться туда было нельзя. Поначалу это работало. Грамотно подобранное магическое нанесение будто глушило на время ожившую лаву, и на несколько месяцев проблема показалась решенной. Но потом из огненных магических потоков, кроме щупалец, стали выпрыгивать маленькие огненные элементали. Стало сложнее, но и с ними справились. Но еще через несколько месяцев появился первый большой элементаль. По одному с ними еще можно было бороться, а небольшие группы обходить, но их количество росло. В общем, эволюционирующая природа победила. Итогом этого стало следующее. Сильнейшая из империй, Шангут стремительно теряла позиции и впала в зависимость от поставок самого ценного на континенте материала. И тут появился я. Может, поэтому Ван Лавк назначил вас последними в очередь за чудесами от Многоликого, озвучил я первую мысль, пришедшую в голову после того, как мне все это рассказали. Да нет, махнул рукой Сацмахан, а потом вдруг замер. Посидел полминутки и перевел взгляд на Джунг Парака. Или да, не знаю, друг, пожал плечами тот. Если верить выводам Илюхи, основанным на доводах валеншайцев о том, что он собирался убить их императора в самое ближайшее время, то запросто. Вот сука. Ой, ладно, тут же все свои. Джунг Парак усмехнулся, но далеко не так жизнерадостно, как обычно. Давай, скажи прямо, на его месте ты поступил бы иначе? Вместо ответа Сацмахан повернулся к своему слуге и приказал немедленно готовить экспедицию к эфритовому вулкану. И вот я стоял у его подножья. Все местные остались в 50 метрах позади, а со мной пошел только бесстрашный, отмороженный на всю голову, Джунг Парак. Задачу понял, он по-свойски хлопнул меня по плечу. Вообще нет. Ну как, Илюха? Заржал он. Все ж просто. Идешь до жерла, ныряешь, находишь проблему, разбираешься и выныриваешь. А, тогда все ясно. Я просто с первого раза не расслышал. Ну вот, тогда он встал передо мной и уже без смеха посмотрел мне в глаза. Храни тебя, система. Вообще-то такие фразы меня пугают. Страх помогает. Мудро заметил собеседник и глубоко вздохнул. Ты даже не представляешь, с каким удовольствием я бы сейчас пошел вместо тебя. Я бы тоже с удовольствием отправил вас вместо себя. Видишь, как у нас много общего. Снова засмеялся Джунг Парак. Давай, Илюха, останови эту войну. Он развернулся и быстро зашагал назад. Но твар, маки лови, или как там говорили хиппи в прошлом веке, то бишь, лучше трахаться, чем воевать. Вряд ли эта мысль сейчас уместна, но именно она почему-то пришла в голову. «Вылетай», — скомандовал я Визе. «Илюха». Через мгновение раздался ее мысленный голос, и мне показалось, что он дрогнул. «Я в тебя верю». «Да я тоже в себя верю, но все равно прыгать, пусть и всего в 400-градусную лаву, не хочу». А питомицу я попросил улететь на тот случай, если выбраться из нее не выйдет. «Зачем нам братская могила? Впрочем, до жерла еще нужно дойти, и время передумать пока есть». С этой оптимистичной мыслью я проверил броню и, превратившись в человека, зашагал по пологому склону. Первый раз лава напала на меня метров через 50. Из огненного потока вдруг выскочила длинная щупальца и устремилась к моей ноге. В него тут же полетела сосулька и, едва коснувшись поверхности, превратилась в облако пара. Ледяной каток, уже лучше, как-никак заклинание третьего уровня. Огненное щупальце прожгло в нем борозду и продолжило движение, но и само при этом потеряло примерно треть толщины. Окей, с этим ясно. Тогда дам ему себя схватить. Это произошло уже через секунду, щупальце коснулось моей ноги, зашипело, вздрогнуло и опало. Но не потухло, а реально будто бы сознание потеряло. Интересная хреновина. А доспехи гоблинов, вообще, то что надо, и ему вкатали, и я ничего не почувствовал. У них, конечно, ограниченный ресурс, но у меня их с запасом. Такс. По идее, сейчас должен начаться второй раунд, и он начался. Из лавы выпрыгнули и ломанулись ко мне сразу два колышущихся горящих сгустка примерно моего роста и шириной в метр огненные элементали. Сосулька, раз. Неудачная попытка уворота и огненный шар мне в плечо, два. Еще одна сосулька, три. Битва закончена. На поле боя остались две маленькие дымящиеся кучки пепла и все тоже затихшие щупальцы. Продолжаем эксперименты. Я превратился в тролля. Нагнулся и аккуратно, как смог, потрогал щупальце пальцем. Ну вроде есть какое-то легкое покалывание, но оно скорее бодрит, чем мешает. Теперь наступить, нормально, даже хорошо. Так, теперь надо попробовать эту хрень убить окончательно. Пока это никому не удавалось, но гоблинские аналитики, сами эту хрень в глаза не видевшие, пришли к выводу, что тут надо использовать комбинированную магию. Частично воздух вроде молний, чтобы глушить и снимать защиту, и частично, лед. Во время тренировок с Линдой я пробовал комбинировать, но, откровенно говоря, выходило далеко не каждый раз, и эффективность в условиях, когда нет реального врага, оценить было сложно. Сейчас же никакой спешки не было, а враг вот он, валяется совсем рядом. Когда, если не сейчас, из-за низкой магической защиты, в дальнейшем превращаться в эльфа я не планировал, но именно сейчас, у подножья, где вероятность нападения мала, и, если что, меня смогут спасти гоблины, именно этот облик был лучшим выбором. В нем я лучше всего чувствовал магию и тратил ее наиболее экономно. Как там? Представить, что по руке течет магия воды. Ага, теперь медленнее, еще медленнее. Вот, хорошо, течет, но пока форму на выходе не приобретает. Дальше воздух. Потек, насыщаем электрическими разрядами. Да, да, мои хорошие, я чувствую вас. Теперь сблизить каналы. Еще, чтобы они шли параллельно. Хорошо, еще немного ближе. Отлично, теперь больше разрядов, чтобы все засверкало. Очень хорошо, и теперь еще ближе и слияние. То, что получилось мощно, я понял по тут же возникшему чувству тычка в солнечное сплетение. Впрочем, едва заметному. И в этот же миг с ладони сорвалась необычного цвета и структуры молния. Она реально будто бы состояла из льда. Магия ударила в щупальце, как по проводу, рванула к лаве и потухла в огненном потоке. А нет, показалось, не потухла. Шипение ворвалось в уши и буквально за секунду достигло такой громкости, что едва не оглушило. А через мгновение лава взорвалась. Нет, не так, взорвалась. Волной и брызгами накрыло метров 30, но... Так как эпицентр был у моего берега, меня не достало. Когда пар рассеялся, стало видно, что здорового куска огненного потока не стало, и теперь на склоне холма просто пересохшие каменное русло. Оно, конечно, скоро заполнится продолжающей выливаться из жерла лавой, но смысл понятен, воевать можно. Некоторое время я ждал ответного шага вроде атаки огненных элементалей и не дождался. Видимо, их радиус обнаружения невелик, а те... кто попал под мою атаку, не выжили. Что ж, может, все не так страшно. По крайней мере до жерла я точно доберусь. Я помахал рукой стоявшим в отдалении и наверняка офигевшим от увиденного гоблином и, оставшись в облике эльфа, двинул дальше. Пройти мне предстояло немногим больше 600 метров. Поначалу расстояние между потоками лавы было большим, а так как никакой нужды подходить близко у меня не было, угрозу я замечал издалека. И самым сложным оказалось научиться бить так, чтобы не выжигать лаву на 30 метров в обе стороны. Конечно, в облике эльфа и с моими крутыми артефактами на восстановление я мог себе позволить подобные монозатраты, но все-таки хотелось дойти до верха, имея запас. На пятый раз применения комбинированного заклинания прогресс был уже заметен, а на десятый, кроме самого щупальца, я выжег, вернее сказать, потушил, всего несколько метров лавы вокруг того места, откуда оно вынырнуло. Прекрасно. Широко улыбнувшись, я сделал следующий шаг, и сразу же меня атаковали аж 8 огненных элементалей. Вот она, обратная сторона экономии. Они выживают и становятся очень злыми. Ну да ничего, сосульки я могу кидать бесконечно. Вскоре на склоне холма появилось 8 дымящихся кучек, а я, очень довольный собой, продолжил путь. Жерло ифритового вулкана приближалось, и вместе с этим уменьшалось расстояние между извергаемыми им огненными магическими потоками. Теперь щупальца выбрасывались на меня без остановки, а я, действуя практически на автомате, также без остановки их валил. Когда по одному, а когда, если они находились рядом, увеличивал мощность и уничтожал сразу пачку. Больше всего радовало, что мана копилась быстрее, чем расходовалась, и когда до жерла оставалось 50 метров, я почувствовал себя Самсоном, с улыбкой смотрящим на подкрадывающегося к нему льва. Итак, дальше между потоками лишь узкие каменные полоски и отдельно выпирающие булыжники. Следовательно, варианта 2. Превратиться в тролля и пробежать или. Я выбрал или. С моей ладони сорвалась ледяная молния, что ударила точно в центр огненного потока между мной и жерлом вулкана. Уже знакомый оглушающий шипящий звук и мощнейший взрыв, от которого вздрогнула земля. Кажись, переборщил. Огромная волна быстро испаряющегося огня пошла во все стороны, а я, превратившись в тролля, чтобы меня не снесло вниз, рухнул на землю. Разумеется, лицом вверх. Когда еще увидишь, как тебя накрывает такая красота? Удар, шипение, жар и темнота. Троллям не нужен воздух, поэтому, абсолютно не парясь, я провалялся с полминуты и только потом стал раскапываться. Неплохо вышло. Широченная каменная очищенная от огня полоса, по краям которой клубился пар, шла до самого верха. Я снова помахал рукой в ту сторону, где остались мои союзники, и решительно зашагал вперед. Предстояло самое интересное – узнать, как глубока кроличья нора, а точнее, жерло ифритового вулкана, и, собственно, разобраться, какого хрена он ведет себя не как все и решил заделаться хищником. Да пойми ты, мы ждали многоликого долгие годы, теперь он с нами, а Гринтохорт у императора людей. Я понимаю, держа в руках бокал с красным вином, Линда откинулась в кресле и посмотрела в окно, за которым начинался шикарный древний лес, и они добровольно его не отдадут. Юльн сидела напротив и, разгорячившись от большого количества спиртного, увлеченно продолжала. Но они сейчас ослаблены, и мы сможем обойтись малой кровью. Не они, а вы, поправила ее колдунья. Я тоже человек, я понимаю, Линди, но у них, у вас все равно война. Мы просто пройдем маршем до столицы, и все. По дороге еще орков побьем. Там есть второй император, а с ним гномы, зирания и, возможно, хоббиты. Вспомнив истинного императора, Линда поморщилась, ведь чтобы снова не попасть под его влияние, она и вынуждена держаться дальше от Шринанта и отсиживаться там, куда ее закинул камень последнего шанса у эльфов. Ну и что? Отмахнулась Юльн. Гномы и хоббиты не пойдут против нас, а если он нападет без них, сам дурак. Еще говорят, что там есть другой многоликий. Слухи. Эльфийка схватила стакан и выпила его залпом. Линда не одобряла такого отношения к дорогущему вину, а вот то, что эльфы не будут рады второму многоликому, отлично понимала. Это отнимало у них исключительность. Своего они нашли 2 месяца назад и долгое время качали, держа его существование в тайне, а вот неделю назад объявили о нем публично. И факты, которые за это время узнала про него колдунья, ее не радовали. То был совсем не Илья, гораздо жестче и далеко не такой гибкий. Что, впрочем, неудивительно. Он изначально прибыл из своего мира эльфом. А если не слухи, как бы невзначай произнесла Линда, пригубив вина, так все запуталось в последнее время, что я ничему не удивлюсь. Вот просто представь, Юльн, а вдруг он лучше вашего, не сильнее, а именно лучше, как Магнус, тот, кто не будет ставить одну расу над другими. Человек таким быть не может, отрезала эльфийка, но тут же смягчилась. «Линди, я же говорю, мы сами не хотим крови, но Гринтохорд должен стать нашим. Нам нужны новые леса, это понятно». Линда не стала вдаваться в спор и дальше предпочла кивать, слушая свою старую подругу, к слову, занимающую не последний пост при дворе королевы. «Мда, когда Илья вернется, его ждут большие сюрпризы. И даже хорошо, что активно доходящие до сюда слухи о его появлении в Шринанте здесь пока всерьез не воспринимают. Ладно, это все лирика. Пока я тут, надо собрать как можно больше информации и обработать как можно больше эльфов. Не все такие упертые, как Юльн». С этими мыслями Линда улыбнулась собеседнице и подлила ей еще вина. Глава 19. Погружаться в любом случае предстояло за тролля, в связи с этим Ману экономить тоже большой необходимости не было. Поэтому, оказавшись на краю вулкана, я несколько раз вкатал на полную и выжег приличный такой кусок лавы, и все равно заставить себя сделать последний шаг было непросто. В первую очередь, из-за больших сомнений в том, что, несмотря на уверения гоблинов, выплыть потом получится так же просто, как сейчас погрузиться. Как ни крути, лучше всего у тролля получается стиль «камнем на дно». Ладно, зато никто мне не сможет сказать, что моя жизнь скучна. Я убедился, что нахожусь именно в облике великана, поправил шлем, все-таки глаза нуждались в защите, и решительно шагнул в кратер. Камнем на дно не пошел. Плотность лавы значительно выше, чем у воды, но все равно уже через несколько секунд раскаленная субстанция сомкнулась над моей головой. Нормально. Тепло, немного покалывает кожу, но это даже бодрит. Непривычно то, что нет необходимости дышать, а еще видно хреновато, максимум на расстоянии вытянутой руки. С другой стороны, на что тут смотреть? Бам! Это был скорее не звук, а вибрация, что-то весьма ощутимо ударило мне в спину. И это точно не те противники, с которыми мне довелось столкнуться до этого, они слишком слабые для моего нынешнего облика. Я резко развернулся. Бам! Опять в спину, но вроде какое-то движение я разглядеть сумел. Снова разворот и снова удар между лопатками. Черт, эта хреновина явно лучше здесь ориентируется и быстрее перемещается. Единственная возможность ее перехватить, действовать непредсказуемо или даже хаотично. Я принялся активно размахивать руками, ногами, вращать головой и, наконец, увидел хитрого и шустрого атакующего меня гада. Что-то вроде огненного питона-переростка. Он, похоже, нарезал вокруг меня круги и когда видел, что появляется возможность, бил. Понятно, что большого, никакого, вреда змеюка нанести не могла, но бесила сильно. К тому же следовало проверить работу моего оружия, ведь без магии этому гаду и другим потенциально более опасным местным обитателям я ни хрена сделать не смогу. Итак, теперь главное – поймать его. Мне понадобилось секунд 20 и еще два пропущенных тычка, зато потом я сумел обмануть питона, и он очень удачно появился с нужной стороны. В это же мгновение в моей руке возник меч, и я нанес удар. Вокруг все зашипело, забурлило, и видимость моментально стала нулевой. Неудивительно, ведь меч был обработан мазью и зачарован на урон водой. Гоблины уже тестировали эту штуку раньше, а сейчас я на практике убедился в их словах. Чтобы погасить и сбить зачарование с оружия, лаве нужно несколько секунд, и именно в течение них следовало нанести удар. Вроде попал. По крайней мере, больше меня никто не пинает. Вы убили лавового червя 23-го уровня. О, точно попал, просто он сдох не сразу. Ну и отлично, а мечей и копий с таким зачарованием я набрал с большим запасом, так же, кстати, как и другой заряженный на урон водой расходки. Постепенно видимость вернулась к исходной, и дальше я погружался с почти спокойной душой. Конечно, в покое меня не оставили. Еще трижды нападали черви, постоянно цепляли за руки и ноги щупальца, и налетали бесстрашные суицидники, огненные элементали. Но никакого вреда все они мне не причиняли. Выверенными ударами меча, или если их собиралось несколько, то взрывами гранат, я их без труда ликвидировал. Где-то минут через 15 пришла неприятная мысль, а вдруг эта дыра ведет напрямую к ядру планеты, или насквозь через земную твердь, и скоро я упаду на слонов и черепаху, на которых она стоит. Долго паниковать не пришлось, еще минуты через две ноги коснулись неровного дна. Первый пункт плана выполнен. Теперь надо найти ту нечисть, которая тут завелась, или дать ей найти меня. Ведь по прикидкам тех же самых аналитиков-теоретиков, источником всех творящихся безобразий стал какой-то случайно, или не случайно, заведшийся босс. Я постоял минуту, потом еще одну и понял, что меня искать не собираются. Тогда нащупал ту самую стену вулкана, вдоль которой до этого погружался, и пошел также вдоль нее. Идти получалось медленнее, чем тонуть. Не очень помогали даже грибки мощных лап, к тому же нет-нет, а на меня бросалась разная мелочевка, с которой приходилось разбираться. А еще чуть погодя стало ясно, что окружность тут весьма условная, и я не смогу точно понять, сделал ли уже круг или нет. Следовало оставить какую-то метку. Ладно, пройду с запасом, все равно делать ни хрен. Прошел и ничего не обнаружил. Плохо. Тогда будем исходить из того, что монстр сидит точно по центру. Я ощупал стену и, прикинув направление, не спеша двинулся. Тут главное, чтобы меня какой-нибудь червь не пихнул под руку и не дезориентировал. 5 шагов. 10. Опа! Что это? До этого я думал, что мне показалось, но сейчас отчетливо заметил изменение цвета. Будто бы в нескольких метрах впереди что-то сияло синим. Возможно, это та самая хреновина, которую нужно сломать. Хорошо, если так. Я сделал еще несколько шагов и замер. Передо мной стоял магический барьер, и уже было видно, что за ним нет лавы. То есть получалось, что на дне вулкана, точно посередине, кто-то оборудовал что-то. Хм. Когда Сацмахан и Жунг Парак рассказывали мне о сбоях, прозвучало предположение, что они могут быть результатами диверсии, но эту версию всерьез никто не рассматривал. Гоблины просто не обладали такими возможностями. По крайней мере, так считалось до этого момента. Очень интересно. Еще шаг, и я приблизился к барьеру так близко, что смог рассмотреть, что за ним. И, если честно, от увиденного немного прифигел. Площадь, ограниченная магическим щитом, не превышала 5 метров в диаметре и 3 в высоту в верхней точке. Прямо по центру стоял и вибрировал сложной формы синий кристалл, но самое удивительное было в том, что спиной ко мне, на низкой табуреточке, сидел маленький лохматый чертенок 40 сантиметров высотой и с маленькими рожками между торчащими треугольными ушами. При этом он медленно качался, будто бы что-то напевая, и одновременно тряпочкой этот самый кристалл тщательно натирал. Я осторожно коснулся рукой барьера, и она легко через него проникла. При этом вся лава осталась с этой стороны. Чертенок мою манипуляцию не заметил. Тогда я чуть присел, прыгнул и, едва оказавшись внутри барьера, превратился в гоблина. Да, не лучший выбор для драки, но чуйка подсказывала, что тут не стоит светить свою многоликость. Кто здесь? Подтверждая правильность моего выбора, по-гоблински заорал чертенок, вскакивая и оборачиваясь. Табуреточка со стуком упала на каменный пол. Вот и я хотел спросить, улыбаясь и не доставая оружия, произнес я, как ты сюда попал? Испуганно завращал головой мелкий, пятясь от меня, приплыл. А ты как сюда попал? Я тоже приплыл. Очевидно, назвездел собеседник и бросил быстрый взгляд на вибрирующий кристалл. Так, кроме общей нелепости и таинственности ситуации, меня вдруг посетила еще одна мысль и, продолжая следить за чертенком, я открыл меню выбор расы. Да, в одном из квадратиков теперь красовалась рогатая голова. Вот только надпись при наведении на нее появлялась очень странная. Раса. Бес. Тип. Полуразумная. Выбор этой расы временно недоступен. Что за хренотень? Ты что здесь делаешь? Гуляю. Зло пискнул бесенок. А ты чего приперся? А я гоблин. Я живу рядом. А давай я тебе дам крутую штуку, а ты уйдешь и забудешь, что меня тут видел. Мелкий призывно улыбался, но при этом маленькими шажками медленно меня обходил. Очень хотелось превратиться в Анубиса, но, чем дольше я анализировал ситуацию, тем больше хотел скрыть свои возможности от этого странного существа. Что это такое? Я указал на кристалл. Первый раз вижу. Наверное, барьер держит. Это он снова наврал. Судя по форме магического поля, оно создавалось примерно в 2 метрах под кристаллом, а он сам нес другую функцию. Куда он крадется-то? Я сделал шаг в сторону, стараясь перекрыть траекторию движения беса, но опоздал. Тот очень резко и далеко прыгнул и спустя секунду исчез в тайном лазе, вход в который тут же закрылся. «Открывай!» Подскочив, крикнул я. «Ты мне крутую штуку обещал?» «Да». «Погоди секунду, сейчас принесу». Мое восприятие подсказывало, что он куда-то побежал и, кажется, я догадывался куда. «Ладно, береженого система бережет». Я превратился в тролля, и буквально через секунду барьер исчез. Последнее, что я расслышал перед тем, как меня накрыло магической лавой, был злорадный смех и какой-то короткий крик. Вероятно, что-то вроде «Сдохни». «Нет, дружок, Тут ты не угадал. Сначала, положив меч, я пометил то место, где находился потайной лаз, а потом решил сделать главное. Кристалл продолжал сиять и, очевидно, лава ему ущерба не наносила. Гребя руками, я подошел ближе и достал самую огромную дубину из тех, что взял с собой, 4 метра, толстую и полностью железную. Даже в облике орка я с трудом ее поднимал, зато за тролля, вообще без проблем. Размах и мощный удар. Кристалл раскололся и замигал, лава вокруг него забурлила, но для верности я ударил, наверное, 10 раз, а потом потоптал ногами крупные осколки. Попробуй теперь почини, маленький уродец. Если выживешь, конечно. Я оскалился и зашагал к тому месту, где оставил меч. Вот он, и где-то тут вход. Сначала я попробовал пол ногами, не пробил. Потом той же дубиной, но тоже сомневался в эффективности. Тогда я просто набросал самых мощных разрывных гранат. Взрывной волной отбросило даже меня. Ладно, если там было слабое место, то я его пробил. И в принципе маленькой дырочки будет достаточно, чтобы затопить то убежище, куда спрятался этот гад. Конечно, 15 минут, на случай если он врубит барьер и выдавит за него лаву, я подождал. Но ничего не произошло. Ну и хер с ним. Главное, дело сделано. Теперь надо выбираться. Лава перестала бурлить 20 минут назад, и, как только это произошло, Джунг Парак сразу же двинул к ближайшему огненному потоку. Он не был самоубийцей и соблюдал осторожность, но при этом его интуиция однозначно подсказывала. У многоликого все получилось. Сейчас владыка империи ваш бар уже прошел, а точнее, почти пробежал 300 метров по склону и за это время не встретил ни одного огненного щупальца и элементаля. Но Джунг Парака беспокоило другое. Ильи не было слишком долго. А между тем тот механизм, который он ему дал, должен был выкинуть внешника быстро и мощно. И наверняка красиво. Гоблин окончательно перешел на бег и остановился только в 100 метрах от жерла. Обидно будет потерять такого сильного союзника и достойного соперника. Подумал Джунг Парак, если он не появится в течение 20 минут, надо собирать батискаф и погружаться. Но реализовать свой сумасшедший план гоблин не успел. Вулкан Ифрита вдруг извергся, и из него, будто выпущенная катапультой, вылетело объятое огнем и размахивающее руками каменное тело. Тролль пролетел 20 метров, а потом рухнул и покатился по склону холма. «Илюха!» — радостно закричал император Вашбара, а шепотом добавил, это действительно было красиво, никогда ни о чем подобном не слышал, задумчиво пробормотал Джунг Парак, выслушав мой рассказ о бесе, может, призвал кто, да, похоже, нет, я еще раз посмотрел на появившийся в списке обликов недоступный аватар, скорее, на какую-то тайно живущую среди нас расу смахивает, да негде им жить, мы бы знали, под землей, предположил я, Илюха. Мы тут все подземелья за 100 лет вдоль и поперек излазили. Никаких бесов и демонов не видели. Только в проклятых местах и всяких аномалиях вроде того города Анубисов. Но они там вроде как не настоящие. Я вспомнил девочку с фиолетовыми глазами из подземелья гильдии, и в голове снова всплыл вопрос. А что и кого вообще считать настоящими? Да тот же демон, с которым я в шахматы играл. Настоящий, не игровой персонаж, или что-то среднее. Ладно. Я жадно опустошил уже 2-й бурдюк с водой. Дело сделано. Что дальше? А дальше, ты, Илюха, отдыхаешь, ну или занимаешься своими важными делами у меня в столице. Если хочешь, приходи на встречу 4 императоров. Думаю, уже завтра я смогу ее организовать в своем дворце. Сомневаюсь, что мне будут интересны все эти взаимные упреки и наезды. Главное, чтобы договорились. Будь спокоен. Договоримся. Тогда я с удовольствием посплю в императорском дворце, широко улыбнулся я, а потом вспомнил об основной задаче и приуныл. Блин, мне бы завтра экзамен на 4-й ранг сдать, а у Ван Лавка просить не хочется. А зачем тебе его просить? Удивленно поднял бровь Джунг Парак. Спасибо системе и нашим предкам, гильдия торговцев есть и у меня в столице. Точно, я снова улыбнулся. Тогда погнали. На огромной мягкой волшебной кровати в лучших гостевых апартаментах я проспал 10 часов и, несмотря на то, что всю ночь мне снились какие-то красноглазые рогатые твари, выспался на неделю вперед. Мне кажется, или он вырос. Я осторожно поднял свернувшегося на подушке рядом с Мариной кирпичика. Не кажется, улыбнулась гоблинша и потянулась. С момента вылупления уже 1.5 раза точно. Его просто кормит хорошо, вот ли, мля. Виза до этого лежала у меня в ногах, а сейчас неудачно махнула крылом и рухнула с кровати. Тебя система за нытье покарала, засмеялся я. Давайте прячьтесь все, завтрак закажем. Кирпичик уже не мог жевать, и каменных крошек больше оставалось на полу, чем исчезало у него во рту. Но он старался, выпитый спирт нуждался в обильной закуси. А когда у нас будет свой дворец? Сыто протянула Виза, развалившаяся на огромном кресле. Может, ну его нафиг, этот Шринант, давай на дочку Джунгпарака посмотрим, если нормальная, то женишься и здесь останемся. Я усмехнулся, при этом сильно сомневаясь, что жизнь рядом с императором Вашбара будет спокойнее и безопаснее, чем на охваченном войной втором континенте. Я готова, многоликий, заявила единственная уже одетая Марина. При взгляде на нее у меня проснулась совесть, и я заставил себя подняться из-за стола и отправиться в ванну. Как там, кстати, твоя награда за установление мира на континенте? Не доехала еще? Спросила Виза. Хотелось бы уже посмотреть на этот легендарный артефакт. Да сам хочу. Но, во-первых, они хорошо, если к вечеру сядут. А во-вторых, такие дела быстро не делаются. Не удивлюсь, если несколько дней просидят, пока подпишут что-то. Я махнул рукой и кивнул Марине. 5 минут и выходим. Гильдия торговцев в столице Вашбара ничем не отличалась от такой же в Сабруте. Портал входа также располагался в подвале. Многоликий, вам предлагается эксклюзивное задание. Награда. Опыты в неочередное улучшение тела. Если вы примете задание, то в случае смерти носителя умрете. В случае отказа вы получите обычное задание. Принять отказаться. Я этого ждал, но так до конца и не решил, как правильнее поступить. Опыты улучшения тела. Конечно, хорошо, но уже не так весомо, как на ранних уровнях. А вот вероятность сверхсложного задания на 4-м экзамене очень высока. В конце концов к выбору меня склонило воспоминание о предыдущем задании, ведь, вероятнее всего, если бы я от него отказался, то девчонки бы погибли. Принять. Я оказался в просторной комнате, где проходило заседание какой-то тайной ложи. По крайней мере, на это намекали маски на всех 5 сидящих за круглым столом гоблинах и на 2 стоящих за спиною, по-видимому, председателя собрания. Должно быть, телохранители. Быстрый взгляд в меню показал, что инвентарь, магия и умения заблокированы. По сути, мне были доступны только превращение и призыв питомцев, и, разумеется, пока воспользоваться этим я не мог. Выживите. Через 2 часа вы вернетесь в гильдию торговцев. Любопытно и пока непонятно, в чем проблема. Что, признаться, сильно настораживает. Не в мафию же на смерть мы здесь играть собрались. Итак, низким, очевидно, измененным голосом произнес председатель. Ситуация критическая. Эти уроды вот-вот договорятся, и наши финансовые потери будут неизмеримы. Все вложено в оружие, броню, боевую расходку и т.д. От каждого из вас я жду предложения и идей. Потом я решу, как быть дальше. Первый, начинай. И главарь кивнул сидящему по правую руку гоблину в маске. Я был 3-м. Чрезвычайно любопытно. Похоже, это не просто тайная ложа, а основные бенефициары, то есть выгодоприобретатели той войны, которая вот-вот сорвется. И сейчас они будут обсуждать, как уменьшить свои потери. Главный, чего время терять. Первый гоблин повернулся к боссу. Одно слово, и я прямо сейчас отдам приказ и убью этих сраных миротворцев. Многоликого и отшельника. Второй сможет качнуть как надо Ван Лавка и убедить его, что это дело рук Валенша и надо ковать железо сразу. У 3-го есть управа на Толстого, и он заставит его заключить пакт, даже если тот в это не поверит. 4-й притормозит Длинного. Уже к вечеру войска Сабрута пересекут границу Валенша. Вот млять, я ошарашенно обвел взглядом остальных участников собрания и, к своему ужасу, увидел, что все они кивают, явно поддерживая идею 1-го. Они даже не думали отступаться от своих планов и собирались продавливать их до конца. 2-й. Главарь дал слово следующему участнику. «Согласен с 1-м», — твердо заговорил тот. «Нам повезло, что они совещаются именно во дворце в Вашбаре. У нас там достаточно гоблинов на крючке, и вообще все можно провернуть во время переговоров и так, что ни у кого не будет сомнений, что все происходящее — дело рук валеншайцев». Да даже если и будут, война все спишет, у нас будет время подчистить за собой, а Ван Лавка я обработаю как надо. 2-й оратор замолчал, 3-й, объявил глава, и все посмотрели на меня, а я ведь даже не знал манеру речи того заговорщика, в которого вселился. Я согласен с 1-м, кивнул я. Но по высказыванию второго у меня есть вопрос. Венессе редко доводилось видеть своего начальника в неформальной обстановке. Собственно, это был третий раз, и, судя по его одежде, сразу после встречи он спешил на свидание с Лориль, хотя, может, оделся так и для конспирации. В последнее время в столице сильно вырос уровень недоверия друг к другу, и девушка сама уже дважды замечала хвост. Мда, Пинтер задумчиво оглядел номер дорогущий, полуподпольной гостиницы. Я о таких местах только слышал. А это для чего? Он указал на двухметровое Х-образное устройство. Сюда ноги крепятся, сюда руки, пояснила Венесса. Вон тот механизм регулирует высоту под разную расу. Придумают же, начальник отдела проверки слухов задумчиво покивал. Но ты права, если нас застукают здесь, то вряд ли подумают что-то плохое. Лишь бы это была не Лориль, КХМ. Ладно, к делу. Что ты хотела? Хотела узнать, что сейчас говорят о многоликом там. Девушка махнула в сторону дворца. Ты же был вчера на приеме. Был, Пинтер с трудом оторвал взгляд от кресла с большой дырой на сиденье и странным механизмом под ним. Ищут. Причем все, окончательно поверили, что он есть. А как не поверить, Вин? Я тянул, как мог. Но ты же знаешь, в один момент, когда орки отходили от Кентита, со всех сторон донесения хлынули. Тут уже и без главного мыслителя многие стали догадываться. Но, может, это и неплохо, будет проще работать при вербовке. Есть хоть предмет разговора, а не как обычно. А представь, что вдруг появится многоликий, весь из себя такой добрый и сильный, и так далее. С этим согласна, Венесса не могла усидеть и принялась мерить шагами комнату. Меня беспокоит вот это вот, причем все. В смысле, ищут. Ну а что ты хотела? Все хотят или взять его в союзники, или убить, а он много где светанулся. Причем, по последним слухам, даже с известными гномьями криминальными авторитетами спелся, а еще несколько городов спас и его убил. Да я понимаю все, я просто факты озвучиваю, Пинтер глубоко вздохнул. Кстати, на мой взгляд, пора вот эти вот факты начинать активнее продвигать. Пока это тоже слухи, но, если добавить пару показаний главному мыслителю, которые у нас есть, и которые мы пока придерживали, он выдаст вердикт, что это точно его работа. Это даст ему большую поддержку среди военных, но при этом окончательно раскроет. Я только об этом и думаю. Венесса расстроенно всплеснула руками. Он давно не выходит на связь, и я даже не знаю, где он. Тебе решать. Ладно, давай так, ждем следующего донесения, которое уже конкретно укажет его имя. И потом загружаем все, что есть, и делаем его героем. Он и так герой. А донесений, похоже, ждать недолго. Орки оставляют все больше брешей в осаде, а многоликий поработал на славу. Дай, система, ему сил. Выдохнула Венесса и рухнула на кресло с дыркой. Пинтер отвел глаза и покраснел. Глава 20. Если убивать многоликого и отшельника во время переговоров, то как быть с послами Валенша, которые там будут? Они могут доказать, что ни при чем. Если этот момент не продумать, мне будет сложно работать с Толстым, особенно в том хаосе, который начнется. Главарь кивнул и повернулся к первому. Сможешь организовать побег посла Валенша из дворца? Ну, задумался тот. Побег нет, но на пару километров сумею одного из их делегаций закинуть и по-тихому его там спрятать. Навсегда. Будет выглядеть, будто это он все сделал и сбежал. Хорошо, в голосе главного послышалось удовлетворение. Третий, еще что-нибудь? Мне было еще много что сказать, так как благодаря вечернему общению с Джунг Параком и Сацмаханом я был в курсе ситуации. Однако слишком мало у меня информации о взглядах заговорщиков в целом и о том, чье тело я занял, в частности. Пока нет. Четвертый. Большинство подумает на Ван Лавка, и он быстро это поймет. Сумеет ли второй заставить его напасть сразу? Во, я тоже хотел это спросить. Хорошо, что промолчал. Сумею. Уверенно кивнул второй. Я буду ждать его там, куда его вернут маги. После выступления в небе наши войска рвутся в бой, и ему точно поверят. Сейчас они растеряны из-за того, что многоликий оказался не в плену, но после его смерти это легко можно будет списать на вероломный план валеншайцев. И кстати, главный, не забывай, они захватили несколько гоблинов, которые могут вывести на меня. Надо с ними быстро решать, сразу, как начнется война. Четвертый, что по-длинному, он хитрый и мудрый. Сразу в войну не впишется, но если Ван Лавк и Толстый заключат союз, присоединится. Охренеть, вот это интересное кино я только что посмотрел. Пока получалось, что первый имеет выстроенную сеть во дворце Джунг-Парака, причем настолько крутую, что может убить и его самого, и меня. Второй состоит в ближайшем окружении Ван Лавка, и я наверняка его видел во дворце. Третий, то есть я, имеет какое-то влияние на Сбисиня, который после смерти Джунг-Парака станет и, о, императора ваш бары и на волне хаоса сможет вписаться в войну. Четвертый отвечает за длинного, то есть Сацмахана, которому я вчера помог очистить вулкан. Любопытно, что все эти веселые ребята одинаково не любят империю Валенша. Мда, мои розовые очки рассыпались в мелкую крошку под тяжелой поступью реальности. Подумать только, пару недель назад я думал, что этот континент, этакий кусочек утопии с мудрыми монархами, научившимися жить в мире. Видно, давно и очень сильно эта пружина сжималась, и, чтобы не дать ей закинуть континент в ад войны, надо здорово постараться. Так, главный что-то подзавис в раздумьях, и надо сразу прикинуть, кого, если что, мочить в первую очередь. По логике, сначала второго, тогда он не сможет влиять на Ван Лавка. Также важен первый. Потом неплохо бы главаря, а закончить все это красивым самоубийством, чтобы лишить группу рычага давления на Сбисиня. Эх, как же жаль, что тут все экранировано. Была бы магия, я бы всех одним ударом положил. Итак, прервал мои размышления главный. Конечно, нам не повезло. Многоликий явился очень не вовремя. Но и пути назад нет. Если эти оружия и припасы останутся невостребованным, мы все разоримся. Так что действуем. Все свободные, готовьтесь. Первый, останься. Мы обсудим, как и когда совершить покушение так, чтобы все прошло как надо. Вопросы, к моему ужасу, вопросов не возникло, и все, кроме главаря и первого, решительно встали. Эй, я ничего не узнал даже. Да чтоб тебя, гады даже не пошли в одну сторону. Видимо, здание специально строили для максимальной конфиденциальности, и каждый направился к своей двери. Ну нет, Виза, первый, скомандовал я, а сам, коротко разбежавшись, прыгнул на спину второму. Раздался атакующий визг питомицы, а в ту секунду, когда гоблинский кулак уже был в сантиметрах от головы моей цели, я превратился в тролля, молясь системе, чтобы меня не выкинуло из тела в тот же миг. Не выкинуло. Наверное, окружающим не хватило времени понять, что произошло. Раздался хруст, и каменный кулак размолол череп в мелкую кашу. А вот в следующую секунду передо мной возникла надпись: «Экзамен на четвертый ранг провален», и я появился перед порталом. «Удалось?» — крикнул я. «Что удалось?» — спросила удивленная Марина. «Я не тебе, Виза, удалось, первый готов», а вот на главаре лежал мощный щит, его не пробило. Хоть так, я с облегчением вздохнул. Минус два важных члена банды, самых важных, кроме главаря. А еще, возможно, я смогу вычислить третьего, того, кем был, так как пока сидел за столом, старался разглядеть и незаметно ощупать себя и нашел несколько отличительных черт. «Марина, на меня и императора готовится покушение, включая телохранителя на полную». «Да, господин». На лицо девушки заползла недобрая ухмылка. «Пусть попробуют». А я превратился в человека, и в ближайшее время гоблином становиться не планировал. По городу мы бежали с охраной, но, после услышанного на задании, это больше пугало, чем успокаивало. А бежали потому, что теперь все зависело от скорости, решимости и оперативности этих уродов. Они поняли, что произошло, и теперь у них оставалось только два пути: отказаться от своих намерений и затаиться или реализовать свой план. И скорее всего, они предпочтут второй вариант, так как той информации, которой я владею, хватит, чтобы на них выйти через те же, судя по всему, колоссальные закупки оружия. Поэтому пока мы не разберемся с этими гадами, как минимум наши с Джунг-Параком жизни в большой опасности. К моему огромному облегчению, император был жив и здоров. Более того, когда я заходил в его кабинет, из него как раз быстро выходил Сбисинь Вакан. План созрел мгновенно. «Стой!» Я перегородил дорогу толстяку, благо все высокопоставленные чиновники понимали основной язык соседнего континента. «У меня срочное донесение императору. Ты обязательно должен присутствовать». В облике человека я возвышался над гоблином на две головы и практически впихнул его назад в кабинет. «Император, срочное донесение. Ставь все щиты, что есть, и выгони всех гоблинов отсюда. На тебя готовится покушение». Кроме Джунг-Парака, в комнате находилось еще несколько министров и охрана, но, надо отдать ему должное, думал он недолго. «Всем выйти. Поднять тревогу. Из дворца никого не выпускать. В комнате остались только мы втроем». Двое личных телохранителя императора и Марина. Отлично. Я встал так, чтобы видеть всех, и начал свой рассказ, и закончил его описанием того гоблина, в чье тело вселился на задании. Худощавый, с чуть кривым носом и небольшим шрамом над левой бровью, говоришь, задумчиво пробормотал Жунг Парак, не отрывая глаз от поникшего и сильно побледневшего наместника Сбисиня Вакана. Я знаю одного твоего дружка с такими приметами. Я не знал, что они так далеко зайдут, и я бы никогда не одобрил покушение на вас, ваше высочество. Они меня в курс дела не вводили, произнес толстяк, а потом тихо добавил, но, у них правда есть рычаги давления на меня, очень серьезные, и они действительно купили половину дворца, сильно изменившимся голосом вкрадчиво спросил Жунг Парак, и я впервые увидел, как выглядит император Вашбара в гневе, надо заметить, спокойно, вот только никаких сомнений в том, что внутри он кипит и готов в любую секунду взорваться, нет, не знаю, ваше высочество, могли, вас долго не было, великолепно, прошептал Жунг Парак, а потом, подняв голову, обвел взглядом стены комнаты, видимо, те места, где сидели снайперы. Всем покинуть позиции и немедленно подойти к дверям кабинета, по дороге ни с кем не общаться. Я приготовился активировать каменную кожу, но атаки не последовало. Император же подошел к столу и что-то нажал. «Почему вы сразу не блокировали бойницы?» – ошеломленно спросил Сбисень. «Хотел дать им шанс выстрелить». Жунг Парак пожал плечами. «Ну что, многоликий, готов к длинной ночи?» А ночь реально предстояла длинная. Следовало вычислить предателей, причем сделать это так, чтобы не началась резня. Первыми в кабинет запустили 8 стрелков. Эти были из числа тех, кто все 5 лет охранял загородную резиденцию императора, и облик Анубиса быстро дал понять, что предателей среди них нет. Эти гоблины и еще 3 десятка других быстро проверенных бойцов и магов из ближайшего окружения стали ядром. Преданные владыки до кончиков когтей, они быстро поняли задачу и первым делом сопроводили нас в огромный тронный зал. Те же тронные ступеньки, которые я видел в Валенша, а дальше пошла потеха. Тихо и без лишнего шума бойцы приглашались группами по одному. Я сидел в укрытии в облике Анубиса и транслировал императору ответы подозреваемых. В зависимости от ситуации, вопроса звучало 2. Служишь ли ты еще кому-то, кроме Жунг Парака, и в случае положительного ответа, кому служишь и как далеко готов зайти? Соответственно дальше, в зависимости от ответов, было 3 сценария. Первый. Боец получал повторное благословение императора и примыкал к гвардии. Второй. Бойца лишали сознания для дальнейших допросов и разбирательств. Третий. Бойца казнили на месте. Уклонение от ответа приравнивалось к признанию вины. По мере роста числа проверенных, Жунг Парак действовал все увереннее, и сортировка шла все быстрее. Когда в тронном зале собралось больше 300 понявших в чем дело и кипящих праведным гневом отборных гоблинов, к этому моменту плененных было около 40, а казненных – 19, Жунг Парак приказал привести всех находящихся во дворце министров. Привели 7, 2 не нашли, еще за 4 послали в город. Тут император решил поступить иначе. «Приветствую моих преданных помощников», – провозгласил он, вставая с трона, а потом повернулся в мою сторону. «Илюха, выходи». Мое появление в обличии Анубиса вышло эпичным. Все 7 стоящих внизу лестницы министров синхронно вздрогнули и шагнули назад. Видимо, сбывался их самый страшный кошмар. Давать отчет за те 5 лет, которые они провели рядом с казной, тому, кому нельзя соврать. Сдается мне, каждый из них сейчас жалел, что не поступил так же, как 2 сбежавших. Конечно, была вероятность, что кто-то из них покончит с собой раньше, чем его допросит, но император сознательно шел на риск. Он явно хотел сделать все максимально эффектно, чтобы сегодняшний день запомнили, и о нем пошла молва. «Расслабьтесь, друзья», — недобро усмехнулся владыка Вашбара. «Сколько вы украли за то время, что меня не было, мне пока не интересно. В любом случае отработайте. Сейчас меня интересует другое. Насколько вы преданы своему любимому императору, то есть мне? Давайте по очереди поднимайтесь на ступеньку и рассказывайте. Начнем с казначея». Вот тут я удивился. Казначей, хоть и дрожащим голосом, но абсолютно четко отрапортовал, что служит императору верой и правдой и очень рад его возвращению. А те недоимки, там случайно. Потом про недоимки, махнул рукой Жунг Парак, когда я подтвердил ему лояльность министра. Следующий. Следующим шагнул министр торговли. «Я всегда был предан вашему императорскому величеству, Начал он и принялся рассыпаться в комплиментах. «Но я не мог отказаться от таких деньжищ», — шепотом переводил я. «Я думал, вы никогда не вернетесь. Они угрожали убить мою семью». «Ясно». Не дослушав, отрезал император и кивнул заранее подготовленной группе. «Даже если министр и собирался наложить на себя руки, то не успел. Маги вырубили его раньше, а бойцы утащили бессознательное тело. Пощади, владыка». На колени рухнул старый гоблин, стоящий в цепочке четвертым. «Меня заставили, они, не переводи», — попросил меня император и, к моему удивлению, спустившись по ступенькам, остановился прямо перед кающимся министром. «Встань, владыка, я любил тебя больше жизни». Старик кое-как поднялся, и ему стоило огромных усилий держаться на дрожащих ногах. «Но все меняется в жизни, да, Зеварк, мои дети, они захватили, а ведь мы ходили с тобой на подземную ласку. Помнишь, мои внуки, у меня недавно правнучка родилась». Я не мог, по щекам старика потекли слезы, его голос оборвался, а плечи Джунгпарака вдруг поникли. Отсюда казалось, что ему на спину взвалили невидимый, но очень тяжелый мешок. «Ты обещал мне следить за империей, пока меня не будет. Помнишь?» — еле слышно проговорил император. «Как другу обещал». Я не мог, министр рухнул на колени и уронил лицо в ладони. «У всех дети, Зеварк». В повисшей тишине слышались только всхлипы старика и тихий голос Джунгпарака. «А ты предал друга и империю. За твои старые заслуги я освобождаю тебя от допросов и пыток. Твое последнее слово». В руке императора появился светящийся красным меч. Старик поднял заплаканное лицо, а потом, протянув руку, коснулся пальцами ладони Джунгпарака. «Ух ты! Он, похоже, ему задание дает и сливает своих заказчиков». Проснулась-таки совесть. «Славься, великий!» После короткой заминки произнес старик, и его губы тронула улыбка. «Да пребудет твое имя в системной Библии вечно!» Сверкнула красная молния, и отсеченная седая голова упала на пол тронного зала. Джунгпарак убрал меч и вернулся к трону. «Все последнее, что он сказал, было искренне», — сообщил я. «Я знаю», — император кивнул и снова повернулся к министрам. «Следующий. За ночь не уложились. Чем больше становилось проверенных бойцов, тем большим количеством дел мы могли заниматься. Пошли допросы, обыски и поиски сбежавших. К утру несколько резиденций в городе и за его пределами взяли штурмом. Переговоры императоров перенесли, но Джунгпарак отправил Ван Лавку длинное и подробное послание обо всем случившемся, которое заканчивалось обещанием в случае агрессии с его стороны вступить в войну на стороне Валенша. Те, разумеется, тоже получили послание с очень убедительной рекомендацией воздержаться от провокации и вообще прикинуться ветошью и не отсвечивать.